Ты сидеть будешь на феназепаме. Ты что, дурак, что ли? Или родом так? Это Слава. Протрезвел? Слава. А? Слава, Святослав Викторович. Святослав Викторович? Алла. Ага, здравствуйте. Алла, здравствуйте, ты? Здравствуйте, Святослав Викторович. Алла, ты? У меня как раз... Да, я. Значит, еще раз говорю, телефон отложился, все сейчас будет в милиции. Все, накрылся ты медным тазом. Понятно? Я тебе посажу. Вот так, все. С Артемом еще сидеть будешь. Еще раз позвони сюда, урод. Ты берегись. Алло. Поэтому, Алла, голубушка, прошу сюда больше не звонить. Договорились? Ты придурок. Вот сейчас я уже связалась с милицией, с вашей. Так что вот они выехали, он оперативную группу выслал. Поэтому сиди, жди, оденься на всякий случай. Чтобы тебе легче было ехать. Переулочка, с переулочка. Да, я спешу вас. Ты дурак, жди ментов, сейчас к тебе... А почему ты еще жив, ёпта мать? Я тебе сказал, выпрыгивай в окно, нахуй, или повесь. Менты сейчас к тебе почему? Приедут, жди. Потому что, тебя будут допрашивать, ты будешь вынужден сдать своих друзей. А чтобы друзей не сдавать, лучше покончить с собой. Давай. Алло, Сергей Иванович, алло. Да, слушай. Артем звонит. Я понял. Ты сможешь ко мне завтра в 10 часов прийти? Куда, куда? В отдел. На меня вы там все повяжете, я вас знаю. Почему повяжут? Ну, там придет этот целитель, и меня там схватит и забьет, еще отправит в сумасшедший дом. Не говори, а слышишь? Я тебя завтра жду в 10 часов у себя в кабинете. Ты же его участковый, да? Да. Значит, он тебе деньги платит. Ты с ним повязан в доле, наверное. Я понял. Ты хуйню не говори. Давай к тебе Алла приедет. Ты что, сейчас даты, что ли? Под наркотой сидишь сейчас? Я на феназепаме вообще-то. Я понял. Все, давай, короче, мне не звони в таком состоянии. Алло, участковый, ну помоги мне как-нибудь. Он меня... Чем я тебе помогу? Дозу очередную тебе дать? Он задолбал меня этот целитель сумасшедший. Я тебя завтра жду, блядь. Я тебе сказать 49, 10 часов, нахуй. Сестру, без сестры, не без разницы. Чего? Задолбал нас этот целитель, опять звонит, покоя не дает. Слышь, ты еще раз повторяю, ты меня заебал уже, блядь, понял, нахуй? А если ты, блядь, не закончишь мне звонить, нахуй, ты послушай меня, что я тебе говорю, нахуй. Я тебя дождусь, у тебя квартира, нахуй, положу тебя в психушку, блядь. Пидор, блядь, понял, нахуй? Алло. Что вы мне звонили? Зачем вы мне звонили? Кому я звонил? У тебя с головой проблема. А я лечу венерические кожные болезни. Малинов, ёпта мать, ты звонишь участковому, блядь. Охуел. Что вы мне звонили? Зачем вы мне звонили? Кто звонил-то? Что? Кто звонил-то, говорю? Я сейчас вино пью, слышь. Алло. Слушай-ка, алло. Ты, блядь, дебильный, нахуй. Тебя из дурдома давно выпустили. Алло. Вы с кем разговариваете? По башке тебя треснет как-нибудь разок, чтобы я одумался. Вы с кем разговариваете, Блинов? Шишков, да? Артем Владимирович. Блинов, послушай меня внимательно. Ты звонишь участковому сейчас, Корп Сергею Ивановичу, блядь. Я еще раз повторяю, ты, блядь, звони сейчас участковому, блядь, своему, во-первых. Ты это понял, нет? Хорошо. Ты звонишь участковому своему, Корп Сергея Ивановича, знаешь такого, блядь? 549, ОВД за Москворечье, блядь. И как ты разговариваешь по телефону? Алло. Алло, Серега, привет. Как дела? Как служба? Слушай, я не понимаю, а что с коз на поле, это самое... Пас вместе, что ты меня Серегой называешь. Ну, конечно, мы с тобой в палате одной лежали, помнишь? Ты был Наполеоном. Да, а ты кем был? А я был Артемом Владимировичем, твоим лечащим врачом. Моим лечащим врачом был? Да, да, у тебя там телефон сломался, пикает все время. Ты себе диктофон поставь нормальный, который не пикает, и не пались. Тогда будет польза какая-то. Я тебе даже буду говорить, когда я тебя... Вот сейчас я запишу. А, хорошо, а зачем? Ну, для прессы. А я никому не нужен в прессе. Никому не нужен, разве? Нет. А что ты мне названиваешь? Чтоб ты мне помог, как вот он мне названивает постоянно, этот целитель, этот покойник. Не отвечай ему ничего по телефону, он мне тоже звонит. И что я теперь, как я помогу? Я не знаю, что он мне звонит, так же, как и тебе, наверное. Но он сейчас пьяный. Значит, давай сделаем так, я тебе говорю еще раз. Если ты хочешь нормально, да, чтобы мы что-то сделали, значит, тебе нужно прийти в отдел вместе со мной, к моему начальнику, и дальше будем думать, что будем делать по этому поводу. А так по телефону у нас разговор не получится, понимаешь? Ну просто на чьей-то стороне, а то я приду, а там ты меня это и схватишь. Никого не собираюсь хватать, ты мне не нужен. Да этот целитель нужен тебе? Целитель мне твой не нужен, честное слово. А то он мне говорит, я вот это сказал своему участковому, чтобы он тебе звонил, а тебя выловит, а мы в психушку запрячет. Чушь собачья, он говорит, понимаешь? То же самое я могу ему сказать по его поводу. По-моему, по нему тоже плачет психушка. Ладно, все, Артем, давай записывай тогда. Ну, я понял, ОВД за Москворечье, да? Пятницкая, 40... ОВД за Москворечье, нет, подожди секундочку, я тебе объясню. Значит, ОВД за Москворечье, если ты боишься, приезжай с кем-нибудь. Пятницкая, 49, понедельник, в 10 часов утра, будет начальник. Вот, хорошо. Мы с ним пообщаемся, что делать с этим вопросом. И дальше уже будем обсуждать, как дальше быть. Все. Это Сергей Поздняков, помните, мы с вами разговаривали из ОВД Марина? Из-за чего? ОВД Марина, помните, да, я вам звонил? Помню, помню. Да, но мы с ним разобрались вроде бы пару дней назад, приехали, поговорили, заявление ему отписали, что тут состава преступления нет, чтобы он от вас отстал. И от нас тоже. Он, конечно, разорался, не знаю, говорит, что вы его не посадили, это там, ну, начал орать, вот бред вот этот свой сумасшедший. Он вам больше не звонит вообще? Как? Он сказал, нет, я это, знаете, так не оставлю. Мне сегодня не было дома. Но что вчера он творил? Я вчера жаловалась на Петровку 38. Да, и да. Я думаю, что этим дело... Вот. Да. Да. Вот. Дочь. Мат сплошной. Поэтому я не знаю... Я не знаю, откуда телефон. Но вчера... Я не знаю, что дал. Вам надо поехать в ОВД за Москворечье в понедельник. Да. Вот там поговорить с его участковым. А его зовут Корп Сергей Иванович. Участковый вот. Нет, вы меня послушайте. Почему я должна ехать туда? Объясните мне. Чтобы, может быть, его приструнили, чтобы они тогда и... Значит, дорогие мои, вот надо все-таки... Мы ждем от милиции помощи. И вместо того, я не знаю, с кем я разговаривала, но я вчера звонила и за Москворечье в ОВД разговаривала с дежурным, просила его принять меры. Вот вы мне не подскажете, может быть, вы знаете, телефон вот этого участкового? Да, запишите, я же вам все скажу сейчас. Так вот, я вам могу сказать, у меня этот телефон есть. Вот этот целитель, так называемый, он мне этот телефон дал позавчера. Он мне этот телефон дал. Я вчера по городскому телефону я дозвониться не могла, а по этому телефону я дозвонилась. И что я услышала? Что он засадит нас за решетку, что мы еще будем умолять и ползать. Поэтому я вчера позвонила на Петровку 38, изложила все вот это вот, и пускай разбираются. И что, это вам участковый так кричал матом на вас? Ну, если этот телефон участкового, да, он не матом кричал, а он грозил. Мы с вами разберемся, я вас засажу. Вот, да, еще мне нужно, правда, у меня он есть, телефон целителя. Вот, значит, я вам говорю, что вчера я дозвонилась и услышала вот такие угрозы. Мне грозить не надо. Я свое дело до конца доведу, то есть этого участкового, я думаю, не будет. Потому что грозить мне и потворствовать всяким ненормальным людям, извините меня, не для этого существует милиция. Согласитесь со мной. Конечно, но и может быть они в сговоре просто. Я не знаю. Может быть. Я со своей стороны так дело не оставлю. Вот эти угрозы. Он звонил позавчера. Вот вчера я была, вторая половина дня, это только вообще одни телефонные звонки, мат и оскорбления. Если он ненормальный, значит его нужно просто-напросто изолировать. И слушать вот это все я не намерена. Вот. Вот у меня внучка подошла к телефону, матом он ее обложил. Это как? Напишите заявление на него, самый лучший вариант. И на участкового управления собственной безопасности. Вы понимаете, я не знаю, на кого писать заявление. Я сделала свое дело, то есть вчера я довела до сведения Петровку 38. Я думаю, там разберутся. Вот. Правда, сегодня вот меня не было в первой половине дня, я только что приехала. Здесь он без меня названивал, когда внучка была. Но после, то есть в понедельник, я позвоню еще начальнику вот этого Замоскворечья, у меня есть его телефон, вот, значит, я говорю, что я передала, не однажды разговаривала с дежурным, вот, я свое дело сделаю. Алло. Алло. Алло. Корп Сергея Ивановича знаешь такого, блядь? Слушай, ты мудак. Еще ты раз, сюда позвонишь, и ты труп. Ты козлина вонючая. Корп Сергея Ивановича знаешь такого? Да. Ты сможешь ко мне? Че тебе надо, мудила вонючая? Че тебе хочешь, что ты хочешь? Все люди, звони, тварь. Я тебя завтра жду, блядь. Еще сказать, что ты хотел? Ты не хотел, заткни ебало и не звони больше, блядь. Видимо, плохо понял. Жди, через часик я подъеду с мужиками. Молись, сука.